Врач смотрел ему вслед с насмешливой, но учтивой улыбкой. «Вот такой у нас капитан», — сказал он, — «великолепный гасконец. Итак, до послезавтра». На следующий день я угощал Липогона обедом в ресторане «Дарданеллы» на Степовой улице. Собственно говоря, это был не ресторан, а гудевшая от мух харчевня. Со мной пришли Романин и Николашка Руднев. Оба они были обескуражены моим уходом с поезда, и, как это ни казалось странным, совершенно мне не завидовали. Наоборот, они как будто не одобряли мой поступок. Обед в Дарданеллах окончился скандалом. Нам подали рагу из баранины. Мы съели его, но тотчас после этого Липогон подозвал ленивого официанта и сказал ему: «Позови до нас хозяина». «Это зачем?» «Не твое дело спрашивать». Из задней комнаты неохотно вышел заспанный хозяин, тучный человек с зеленоватым лицом. «В чем дело?» — спросил он сиплым голосом. «Если что не нравится, так у меня не ресторан при лондонской гостинице. Можете катиться туда, когда вы такие нежные». «А в том дело», — зловеще ответил Липогон, — «что вы, господин Каменюк, подсовываете клиентам тухлую баранину и тем самым можете отправить их в райские кущи». «Вы думаете?» — иронически спросил господин Каменюк. «Ай-яй-яй! Так-таки и тухлая. У меня баранина первый сорт, а я вам говорю, тухлая». «Так зачем же вы ее скушали?» — с прежней иронией, не предвещавшей ничего хорошего, спросил Каменюк. «Вы же ее скушали до косточки, да еще и тарелку обчистили корочкой». «Не дурите мне голову, я не цуцик». «Ах так? Ах, не тухлая у вас баранина!» — с каким-то восторгом в голосе воскликнул Липогон. «Тогда покорнейше попрошу вас подать нам еще 4 порции этого прелестного рагу». Эти слова Каменюку заметно не понравились. «Вышла уже вся баранина», — сказал он бледнее. «Нету, понятно? И ничего я вам больше не подам». «Придется мне, — с грустью сказал Липогон, — сходить за приставом господином Скульским и дать этому делу законное течение. Так что в случае неприятностей вы на меня не обижайтесь, господин Каменюк». Каменюк изо всей силы хлопнул по нашему столику ладонью. «Последнее слово. Уходите без скандала. Не нужно мне ваших денег». Он повернулся к Липогону. «Чтоб ты подавился теми деньгами, зараза!» Мы так опешили от неожиданного хода событий, что не успели вмешаться. Я все-таки достал деньги и положил их на столик, но я не уверен, что все они попали в карман господину Каменюку, потому что господин Каменюк гневно швырнул их в сторону Липогона, а тот подобрал их и с великолепным пренебрежением швырнул обратно господину Каменюку. Но количество бумажек, как я успел заметить, было уже меньшим, чем во время первого броска. «Зачем вы устроили эту дурацкую историю?» — спросил я Липогона, совершенно взбешенный, когда мы вышли на улицу. «А затем, — ответил Липогон, — что вы студенты, у вас ветер в карманах, а Каменюк жиреет на тухлятине. Так баранина была же не тухлая?» «Сегодня нет, а завтра да», — невозмутимо ответил Липогон. «Видали, как он закрутился, когда я стребовал вторую порцию? Потому он, собака, думает, может, и взаправду она тухлая, эта баранина. Тогда есть вещественное доказательство для полиции. Так лучше от нас отделаться, чем рисковать». Мы долго обсуждали это событие у себя в вагоне. Вечером поехали на дачу. Мне надо было попрощаться с врачами и сестрами. На даче все были поражены моим поступком. Иные завидовали мне, иные недоумевали. Только Лёля молчала, прикусив губу, и ни разу не взглянула на меня. Мы сидели на темной террасе. Внизу, засыпая, шумел прибой. Лёля больно сжала мне руку и сказала: «Пойдемте». Мы вышли в темный сад и начали спускаться к морю. Лёля молчала, но крепко держала меня за руку. Так ведут провинившегося мальчишку, чтобы его наказать. Внизу, у самого моря, Лёля наконец остановилась. Она тяжело дышала. «Фантазер», — сказала она. авантюрист, мальчишка. Завтра же вы пойдете на этот лощеный дурацкий пароход и откажетесь. Слышите? Почему?